Ты промолчал и не сказал о Боге. Час пролетел в бесплодном диалоге. Касался собеседник многих тем, а от тебя ни слова о Христе. О ценах разговор был, о законах, о варварах, царях и фараонах. Был на виду Бруно и Галилей, в тени же оставался Назарей. Ты вправе был сменить беседы русла, сказав одно: кто равен Иисусу, его триумф, великая любовь. Но ты притих у чуждых берегов. Твой собеседник не скрывал неверия. Он уходил, уже открыты двери, но ты не крикнул: друг, меня прости, важнейшее сказать я упустил. Ты создан Богом, Он творец вселенной, через Христа даровано спасение, в тебе душа бессмертная живет, ей неминуем вечность переход. О ней побеспокоиться сверхважно, она под солнцем неземное жаждет. Какая польза мир весь приобресть, оставив без внимания правды весть? Пробела своего ты не восполнишь. Он неожиданно скончался в полночь и в преисподней вдруг открыл глаза, Аполлонитом за слезой слеза. Вопрос его летит из мрачной дали: а почему мне правду не сказали? И горечь слов пронизывает тьму. Не в наш ли это адрес? Почему? Аминь. Есть в мире цель, других всех целей выше, благую весть блуждающим нести. Как много тех, кто так и не услышит о том, что Бог желает всех спасти. Как много тех, кто так и не услышит о том, что Бог желает всех спасти. Иди к тому, кто горько-горько плачет, иди к тому, кто без забот живет. Коль Бог тебя глашатаем назначил, не умолкай, ведь впереди отчет. Коль Бог тебя глашатаем назначил, не умолкай, ведь впереди отчет. Провозглашай великий подвиг крестный, предупреждай о том, что близок суд. О, как богаты те, кто в край небесный, спасенных душ жемчужины несут. О, как богаты те, кто в край небесный, спасенных душ жемчужины.